Глава 7. Маша. Я была так ошеломлена, что даже мысли не возникло сделать вид, что не прочитала СМС, предназначенное не мне. «Это что такое вообще?» Марина продолжала молчать. «Я задала тебе вопрос», — отчеканила, едва сдерживаясь. «Что это за фигня? Какого здесь происходит? У меня под носом фактически». «Маш, успокойся», — запричитала она. «Мы были вместе у Озёрских, у меня сохранились несколько его фоток. Я предложила переслать. И все. Хочешь?» Она протянула мне телефон. «Проверь. Держи». Мы смотрели друг на друга, не моргая. Марина выглядела уверенной, а я не знала, что думать. Я хотела схватить мобильный и расщепить на атомы. Выяснить все, а потом... Потом... Не знаю, что потом. С нее скальп снять, ему яйца отрезать. Но мне воспитание не позволяло лазить по чужому телефону. Это унизительно. А унижаться перед Мариной я не намерена. Мне претило это. Особенно сейчас. Даже если она не врет, находиться рядом с ней стало невыносимо. До зуда на коже. Потому что это ненормально. На Субботина совсем не похоже, только если... Мы с мужем сами разберемся. Я поднялась, оставив свой кофе. «Мы не будем смотреть белье. Примирительно улыбнулась Марина. «Нет, спасибо. Мне ехать нужно». Я спустилась на парковку, погрузила покупки на заднее сиденье и села за руль. Попыталась анализировать здраво, но у меня не выходило. Это глупость какая-то. Не мог Кир общаться с левой женщиной, фоточками обмениваться. Это совсем не в его характере. Единственные женщины, с кем переписывался, я и Кира, сестра. Все. Даже Соня Озёрская либо звонила, либо передавал что-то через меня, а они тепло общались. Она жена лучшего друга, но что это тогда? Что у него с Мариной? Флирт? Измена? Он спит с ней, что ли? Мой муж трахает другую женщину? Бред какой-то. «А-а-а!» — крикнула и ударила по рулю. Потом схватила телефон и позвонила мужу. Подождала пару гудков и услышала родной голос. «Привет, Маха». Я чувствовала его улыбку. Ни одной фальшивой ноты. «Не забывай, что я люблю тебя, ладно? Я люблю тебя. Не забывай». «Ты сегодня к ужину приедешь?» — спросила я. Возможно, нужно было устроить скандал по телефону или рвать к нему на Лубянку и ловить на эффекте неожиданности. Но так в любом случае не выйдет. Во-первых, у Кирилла нервы как канаты. Во-вторых, если между ними что-то есть, то Марина уже позвонила и предупредила. Я все равно не успела бы. Я опаздывала, категорически опаздывала. Пусть будет так. Это лучше, чем если я реально уже не успела. Буду. Тогда до вечера. Я сбросила вызов и поехала в сторону дома. Пашку заберу, ужин приготовлю и подумаю. Мне самой нужно решить, что я хочу услышать от него. Не так просто принять правду. Такую правду. Я встряхнула головой и выехала с парковки. Я, конечно, надумала уже. Возможно, да даже скорее всего, ничего там не было. Кирилл жесткий мужчина, самец, естественно, но он не предатель. Моему мужу нужно внимание, ласка и секс. И любовь. Конечно же, любовь. Мне казалось, что все это я давала. Не всегда в необходимых порциях, но семейная жизнь не всегда один сахар. Да, у нас не идеальный брак, и люди, мы не идеальные. Оба с характером, но мы семья. У нас сын, мы любим друг друга. Кирилл не поступил бы так со мной. Я всегда была единственной Машкой для своего медведя. Я остановилась возле частного сада в паре километров от нашего дома. Позвонила в звонок и прошла на территорию. Дети как раз гуляли. «Татьяна Борисовна, здравствуйте. Я Пашу хочу сразу с прогулки забрать. Отпустите?» «Конечно, конечно, Мария Сергеевна». «Паш?» — крикнула и помахала рукой. «Привет». Поцеловала в темную макушку. «Иди собирайся, домой поедем». «Ура!» — заорал сын. В садик ходил вполне себе с удовольствием, но уходил еще более счастливым. Мы вместе решили приготовить огромную пиццу с колбасой и сыром. Паша больше мешал и подъедал, и я даже не раздражалась на муку у него в волосах. Мыть голову придется, но сегодня мне было все равно, что это ад. Он так орёт. Не любил, когда вода сверху лилась. Это жутко раздражало Кирилла. Он был совершенно нетерпим к слабостям. К мужским, естественно. К женским относился снисходительно. «Да, мам», — ответила, испачкав телефон. Дела нормально. В субботу привезти? И посмотрела на сына. К бабе Оле поедешь? Поеду. Поедет, мам. Мы поболтали еще по громкой связи и одновременно пиццу закончили и в духовку поставили. Я услышала звук открывшихся ворот и посмотрела в окно. «Мам, все, целую, Кирилл приехал». «Привет ему, пока». Я отложила телефон и сказала сыну: «Папа дома, пойдем встречать». Мы вышли в холл, когда входная дверь уже открывалась. Вместе с мужем в дом вернулась мощная аура мужчины, уверенного и правого. Идеальный костюм, рубашка, галстук. Я быстро пробежалась взглядом по плечам и лацканам пиджака. Безукоризненно. Ни пылинки, ни соринки, ни волоска. Если Кир и говорил с Мариной, то понять это запросто не получится. Он слишком хорошо контролировал эмоции. А допросы и сам прекрасно умел устраивать. Опыт? Куда уж мне. «Привет, Пашка». Он подхватил его на руки и сразу получил две мучные ладошки на пиджак. «Ну вот, поварёнок, смотри, что вышло». «Лугать будешь?» — надулся Паша. «Не, не буду. Мужик должен уметь готовить. На выходных научу тебя шашлык жарить». «На выходные его мои родители забрать хотят», — вставила я. «Ну, значит, на следующие». Кирилл поставил на ноги сына и ко мне подошел, приобнял и привычно в висок поцеловал. Я не отталкивала, но и в ответ не обняла. Не терпелось ли мне начать разговор? Конечно. Меня разрывало от противоречивых чувств. Хотелось выяснить все и успокоиться. Вроде бы такая мелочь. Там и в сообщении-то ничего. И Марина предлагала посмотреть переписку. Да и что такого-то реально? У меня тоже есть мужчины в списке контактов, с которыми иногда могу перекинуться СМС. Правда, по делу только. Переписками ради развлечения я не занималась. Я накрыла в столовой. Покормила мужа и сына, все это время наблюдала за Кириллом. Все как обычно. Ни одного намека, что он чего-то опасался. Ну все, спать. В 9 я пошла укладывать сына. Засыпал он легко, буквально за 5 минут. Единственное, просыпался часто. И рано. Вышла из детской, спустилась на кухню. Думала, Кирилл уже ушел в душ, но он стоял возле окна и изучал какие-то документы. Расслабленно и вольготно. «Ты не в душе?» — спросила, остановившись за его спиной. «Сейчас пойду», — ответил и отложил документы. «Как твой день прошел?» — участливо поинтересовался. Я улыбнулась, а сама лицо его изучала. Мне всегда казалось, что если мой муж мне соврет, замечу. А сейчас? Смогу ли понять? А хочу ли? «Я сегодня пила кофе с Мариной». «С Мариной?» Удивился очень натурально. «Абрамовой, что ли?» «Да. Вы с ней общаетесь?» «Вы тоже общаетесь, разве нет?» Кир отстегнул браслет часов и бросил их на стол. «Не поясничай, вы переписываетесь». «Ну ты загнула», — усмехнулся он. «Переписываетесь». «Марина написала мне спасибо той ночью, когда ты уехала и бросила меня». «Я к твоему ребенку поехала вообще-то». «Это сейчас не важно». Властно махнул рукой, затыкая меня. Я помог ей с пьяным мужем. Она поблагодарила. Потом что-то еще писала по мелочам. Сегодня фотки с Абантуя у Озерских предложила прислать. И все? Звучало все складно и гладко, а Кир был мега наглым и уверенным в своей правоте. И это бесило. Как же это бесило. Когда он вел себя как циничный наглец, мне безумно хотелось стереть с его лица снисходительную улыбку. «Ты ревнуешь, что ли?» «Нет, я просто не верю тебе. Я знаю тебя, Субботин. Ты не будешь просто так общаться с левой бабой». «Почему с левой? Она достаточно правая. Мария, я не бабыль, и мне приятно женское внимание. Тем более, когда бонусом идет ревность моей красавицы жены, моей любимой сучки». «Ах, сучки!» Мои губы растянулись в издевательской улыбке. Кирилл бесился. Но неясно, из-за моего недоверия или потому что есть что скрывать. А может, твоей сучке жене написать ее мужу Антону? Кирилл, стоявший ко мне в полоборота, напрягся. Мощная шея венами пошла, но я не остановилась. «Семьями дружить начнем. «Что ты сказала?» Вкрадчиво поинтересовался, медленно ко мне подбираясь. «Ты слышал?» «А ты повтори». остановился совсем близко и сжал подбородок двумя пальцами. «Кому ты там напишешь?» «Маша, не шути со мной, если я узнаю, что возле тебя мужики трутся». «То что?» — дёрнула головой. «Что, Кир, если я буду просто общаться?» Кавычки в воздухе нарисовала. «С мужчиной. Не знаю, со старыми друзьями с медицинского переписываться, фоточки слать, мемчики. То что? Шлюхой меня заклеймишь? Падшей женщиной? А тебе можно, да? Мужику все можно». Я видела, как по его лицу мелькнула тень. Понял, что перегнул, что ведет себя как шовинист или просто козел. «Окей, Машка, я не буду ни с кем больше переписываться. Допрос окончен». Я медленно кивнула. Он отошел, взлохматил короткие волосы и снова взял документы. «Посмотри договор купли-продажи и подпиши согласие на покупку квартиры». «Какой квартиры?» — нахмурилась я. «Ничего такого мы не планировали. Разве такие серьезные покупки не стоит обсуждать?» «Хорошее предложение. Я решил взять». «Но зачем нам квартира?» «Я не то чтобы против, но с чего вдруг? Да так резко. Со мной ничего не обсудил. Для каких дел ему нужна квартира?» «Вдруг снова отселишь меня. Не хочу отца беспокоить», — сказал с таким едким сарказмом, что слушать больно. «Но...» Машка оборвал жестко. «Подпиши. Не еби мозги. Я устал от тебя уже». Кирилл пошел наверх, в душ. Я осталась стоять. Я не верила ему. Не знаю, на уровне сердца не верила. Муж что-то от меня скрывал. Ведь мне так и не хватило духу спросить. Главное — спросить. «А вы бы простили измену?» — вспомнила вопрос пациентки. Я не знала. Я до сих пор не знала.